Глава 9. Рядом с демоном было не так тревожно, но стоило мне представить, что он выйдет за дверь и оставит меня одну, как бросала в ледяной пот. Давно я не испытывала ничего похожего. Если только в раннем детстве, когда мать часто оставляла меня дома одну, а сама уходила в загул. В голове, как назло, царила пустота. Я так силилась что-то вспомнить, что только еще больше устала. А сил и так практически не осталось. От слабости я едва смогла добраться до уборной. Ноги дрожали и руки тряслись, как у алкоголика со стажем. Демон предлагал отнести меня на руках, но мы, девочки, такие девочки, гордые. «Слушай», — вздохнула, устав пялиться в темноту, «ты же говорила, что вместе с выпитой кровью считываешь воспоминания. Может, попробуем все-таки?» — предложила неуверенно. Неуверенно, потому что сама до этого отказалась от этой затеи, понимая свое никчемное жалкое состояние. «Не сейчас», — отрезал демон. Жар его тела буквально обволакивал меня, проникая под кожу. «Так приятно». «Ты правда очень слаба. Укус отберет у тебя остатки энергии. Потом неизвестно, когда восстановишься. А ведь твое состояние может отразиться и на состоянии дома». «К тому же, кто будет принимать гостей?» «Это ирония», — поинтересовалась сипло, теснее прижимаясь к горячему боку демона. «Сам не можешь?» «Из меня плохая хозяйка», — ровно отозвался он. «Как жаль», — вздохнула притворно. Молчание в обществе высшего демона не напрягало, как и его присутствие в моей кровати. Вот ведь странность. Я нисколько не смущалась, не испытывала стеснения. Может, дело в том, что Акара жарил словно печка, и я потихоньку начала приходить в себя. Или я его вовсе как мужчину не воспринимаю. «Расскажи о делах в клане», — попросила, укладывая свою ладонь на грудь демона. «Просто молчать скучно. Боюсь, засну тогда». «Тебе правда интересно?» «Да не особо». «Тогда ладно», — усмехнулся демон и начал рассказывать. О том, как ловили золотого посла, о том, что клан Теней Междумирья считается одним из самых сильных кланов, не только среди демонов. Многие тени могут свободно перемещаться между гранями миров, не используя дом. Тени — отличные проводники не только для живых, но и для мертвых. Тень можно нанять. Но не только это демонов теней делает такими уникальными. Они добывают артефакты, минералы, и драгоценные камни в затерянных мирах. Тени редко заключают сделки с людьми, но если заключают, оплату всегда берут кровью. Человеческая кровь не только напитывает их силой и дарит наслаждение. Показывает воспоминания живых. Кровь помогает испытать чувства. Чувства, неподвластные демонам. Но убивать людей ради крови строжайше запрещено. «А почему ты на стороне речного, кстати?» «Зачем помогал ему с поимкой посла?» — спросила, поёрзав в руках демона. Становилось жарко. «Я не на чьей стороне?» — ровно отозвался он, выводя пальцами на моем плече неведомый узор. Кажется, неосознанно. «Я делаю так, как выгодно моему клану, а нам выгодно возобновление торгового пути между Икермом и Шаджоу, потому что для сопровождения и переправки груза нанимают теней. Оплата щедрая». «Кровью?» — усмехнулась, не ожидая, что мышцы под моей рукой так напрягутся. «Серьезно?» — поинтересовалась иронично. «Самая ценная валюта Межмирья», — бесстрастно отозвался демон. Но я все равно почувствовала нотки волнения в его голосе. «Думает, меня это беспокоит?» «Если б только демон знал, как мне все равно». «Ясно», — произнесла, потянувшись. «Знаешь, у меня уже тело начало затекать. Я все же попробую встать, расходиться. Не могу валяться без дела столько времени. Поужинаем вместе». «Если сможешь самостоятельно одеться и доползти до столовой», — невозмутимо произнес демон. «Звучит как вызов», — согласилась одобрительно и предприняла попытку сесть. Это оказалось сложнее, чем я думала. С огромным трудом я смогла оттащить себя до купальни. По стеночке, но все же на своих двоих. Кое-как помылась, закуталась в халат, даже не вытираясь, и вышла. Демон подпирал стену, лениво ожидая меня. Такой собранный, такой неприступно красивый. «Выйди», — попросила сипло. «Мне нужно одеться». «Раньше тебя это не смущало», — хмыкнул он, гипнотизируя меня взглядом красных глаз. «Но смущало тебя», — парировала в ответ, медленно продвигаясь к шкафу. «Отвернись хотя бы. Ну, так, ради приличия». Демон поднял ладони и повернулся лицом к двери. «Какой послушный». Я открыла дверцы шкафа и сбросила с себя халат. Надела красное белье, водолазку и свободные спортивные штаны. Все остальное стесняло движение. Кое-как справилась с мокрыми волосами, оставила их распущенными и подошла к демону. «Я готова на подвиги!» «Идем», — констатировала и обошла его. Дом не хулиганил, вел себя прилично. Казалось, он тоже устал. Я будто чувствовала его состояние как свое, понимала его настроение. Странно, да, но, наверное, так влияла образовавшаяся связь между нами. Все время, пока я пыталась разогреть ужин и накрыть на стол, Акара пристально следил за мной. Наверное, чтобы не свалилась в обморок. Но я не хотела терять сознание. Из принципа. Хватит и одного раза за сутки. Много чести. В столовую спустился глава речных драконов. Мы втроем устроились в столовой. Но я отказалась от еды. Сварила себе нежирный бульон и хлебала его, пока дракон и мой демон обсуждали дела. Мне было не особо интересно. Я закончила первой. Вежливо откланялась и позвала Вилмара. Нужно было покормить Макса и теней. После ужина я вернулась к себе, забрав собаку с собой и отпустив слугу отдыхать. Тени блуждали где-то поблизости, а вот Акара, наверное, ушел к себе, то есть в свою комнату. Или вернулся в клан, раз крови ему сегодня не видать. Разочарованно поморщилась и забралась под одеяло, уложив рядом Макса. Друг развалился на постели, чтобы я гладила ему брюхо. Вот балдежник. Настроение заметно улучшилось. Я даже смогла немного почитать. Уже не так мучило бессилие, да и страх отступил. Начало клонить в сон. Тогда и появился демон. «Остаться с тобой или мое место уже занято?» — спросил он не без иронии. «Как хочешь», — протянула зевая. Глаза жутко слипались. «Но Макс подвинется, если что. С тобой мне спокойнее». Акара ничего не ответил. Молча разделся до пояса, оставшись в одних хлопковых подштанниках, и лег рядом. Друг недовольно заурчал, но устроился в ногах, горестно вздохнув. «Ревнует, кажется». Я обняла демона и заснула. Ничто не предвещало беды. «Ага, как же». Проснулась от адского жжения, словно моя кожа горит. Не проснулась, а вскрикнула, разбудив демона. «Что случилось?» Встревожился он, обхватывая мое лицо ладонями. Я задыхалась. Задыхалась, будто от дыма. На глазах выступили слезы. В мыслях царила сумятица. Меня охватил панический страх. В комнате материализовались тени вместе с Вилмаром. «Повелитель, дом! Дом горит! Мы ничего не можем сделать! Пламя магическое!» Сдавленно вымолвил слуга, уставившись на меня умоляющим взглядом. «Дом? Мой дом горит?» Я захрипела, превозмогая боль, и попыталась встать. Акара тут же оказался на ногах, подхватил меня на руки и вместе со мной переместился на улицу. Легкие тут же наполнились едким дымом, уже настоящим. Я по-прежнему ощущала боль, не свою. Боль дома, который поклялась защищать. Я взяла за него ответственность. Я обещала, что буду заботиться о нем. И что в итоге? Перед глазами плясали языки фиолетово-желтого пламени, убивающего на моих глазах живое существо. Дом! Мой дом, черт возьми! К горлу подступил удушающий ком. Нет! Нет! Я соскочила с рук демона и бросилась к дому, охваченному пламенем. На ходу стянула с себя водолазку и кинулась в пучину огня. «Ты что творишь?» — зарычал демон, отбрасывая меня назад. «Умереть захотела?» «Нет, нет!» — сбивчиво шептала, вставая с земли. «Отойди, я должна помочь!» Я снова кинулась, ничего не соображая. «Ты ничего не сможешь сделать!» — заорал демон мне в лицо. Я обескураженно моргнула, глядя на него сквозь пелену дрожащих слез. «А ты? Почему ты ничего не делаешь?» — закричала, ударив демона кулаком в грудь. «Почему стоишь? Ты же повелитель, чтоб тебя! Так сделай что-нибудь!» Я обессиленно упала на колени. «Ему же больно!» Душа рвалась в клочья. Меня словно резали изнутри. Резали тупым ножом. «Все бесполезно», — кто-то прошептал рядом. «Бесполезно? Как можно говорить такое, пока дом еще жив?» «Нет! Нет! А-а-а!» — закричала, запрокидывая голову. Боль рвалась наружу, освобождая место ярости. И ярость эта формировалась в ядро моей ненависти, моего отчаяния. Грянул гром, а в следующую секунду из моего тела начал бить свет. Он молнией ударил в небо, изуродовал темное полотно желтым росчерком. Я не могла дышать, только смотреть, не в силах пошевелиться. «Господин, что происходит? Не трогайте ее». Небо раскололось надвое и пролилось стеной дождя. «Она тянет силы дома через печать». Огромные капли били по лицу, наверняка оставляя синяки. Слишком тяжелые, слишком сильные. Кожу щипало, но... Но боль отступала. Я задышала. Задышала и рухнула в чьи-то заботливые руки. Меня чем-то накрыли и понесли. «Ты спасла его. Теперь спи», — велел обволакивающий голос, и я послушно закрыла глаза. «Я спасла. Спасла мой дом». Акара никогда не чувствовал себя так, как сейчас. Злость, восхищение, безысходность, нежность. Чувства смешались, неся внутреннее разрушение, неся хаос и сумятицу. Но одно чувство выбивалось среди прочих. Чувство гордости и ощущение того, что он несет в своих руках самую драгоценную ношу. Рита сделала невозможное. То, что никому до нее не удавалось. «Хозяин!» Вилмар шел впереди и распахивал двери. «Дом плох. Восстановится», — бесстрастно отозвался Акара. «Сейчас это не главное. Позаботься о моей невесте как следует. Приготовь теплую воду, компрессы, все необходимое. Чай, бульон, что она там любит». «Это невероятно, мой повелитель», — прошептал слуга семеня рядом. «Как ей удалось? Это ведь магическое пламя Феникса. Его невозможно потушить». «Дом зародился в Межмирье, в не менее магическом месте, чем пламя Феникса. Потому что Фениксы тоже произошли здесь. И погасить такой огонь может только сам мир, силы которого Рита призвала, использовав свою связь с домом. Только вряд ли она отдавала отчет тому, что делала. Просто хотела спасти того, за кого взяла ответственность, как, например, свою собаку». Пес крутился под ногами, жалобно поскуливая. «Переживает, зараза». «Я не видел ничего подобного ранее», — шепотом признался Вилмар. «Как она отчаянно бросалась в огонь, не боясь смерти». «Рита была готова отдать за дом жизнь», — холодно констатировала Кара, толкая ногой дверь в спальню девушки. «Теперь ты понимаешь, почему я выбрал именно ее?» «Да, господин, я понимаю». Слуга кинулся расстилать постель, а потом сразу же умчался в купальню. Акара откинул свой сюртук, которым накрыл человечку, пробежался внимательным взглядом по ее белой гладкой коже, не обнаружил никаких следов от магических ожогов и уложил Риту в постель. На кровать тут же запрыгнул пес и устроился под боком у хозяйки. «Пусть лежит. Так ей будет спокойнее, быстрее придет в себя». Акара потер шею, взял сюртук и призвал старшего тень. «Вызывали, мой повелитель». Из всполохов тьмы вышел демон теней, поклонился и выпрямился в ожидании приказа. «Возьми карателей и переверни Межмирье, но найди тех, кто устроил поджог. Пламенем Феникса немногие могли завладеть. Я думаю на клан Золотых Драконов. Вероятно, они воспользовались тем, что Ачира пребывает в доме. К тому же я схватил их посла. Решили разом избавиться от двух препятствий на пути. Я присоединюсь чуть позже». «Да, повелитель». Тень снова поклонился и призвал тьму. Но в этот момент захрипела человечка и схватила Акару за руку. «Притащи эту тварь живым! Я хочу лично!» «Не напрягайся», — мягко произнес Акара, погладив девушку по голове. «Я все понял. Отдыхай». Он уложил ее обратно на подушку и повернулся к тени. «Ты слышал?» «Да, мой господин». Тень растаял во всполохах тьмы. Дом спал. Отдыхал вместе с хозяйкой, набираясь сил. Акара коснулся пальцами лица человечки, убрал со лба темную прядь, задумчиво улыбаясь. «Я все приготовил, хозяин». Из туманной дымки вышел слуга с тазиком воды в руках. Следом за ним показались тени, держа перед собой подносы с чашками, мисками. «Мы позаботимся о госпоже. Вы можете ступать». Главу клана речных разбудили. «Да, господин Ачира ожидает вас в холле», — кивнул Вилмар, глядя Акаре за спину. В глазах читалась тревога. «Она будет в порядке», — произнес он. «Рита сильнее, чем я думал. Сейчас ее связь с домом стала еще прочнее. А дом подпитывает межмирье. Значит, они оба очень скоро восстановятся». «Я...» — слуга прочистил горло. «Я поражен самоотверженностью вашей невесты и... очень благодарен ей за это». «Скажешь об этом Рите лично, когда очнется», — хмыкнула Кара и щелкнул пальцами. Рю Ачира был собран и сдержан, впрочем, как и всегда. Но Акара внезапно испытал раздражение, глядя на холеного дракона. Вспомнились красноречивые взгляды, которые он бросал на Риту за ужином. И сейчас, не появись он на пороге дома, ничего бы этого не случилось. Нет, глупо во всем винить речного. Поджог также могли устроить и огненные демоны. Акара не страдал от нехватки врагов. Отомстить ему, желающих всегда было много. Но нужно же соблюдать хоть какую-то очередность, верно? Аташи ведь мог заключить в сферу пламя Феникса. Без предисловий поинтересовался он, подойдя ближе. Речной мрачно кивнул. «Но зачем поджигать дом? Понятно, что я слаб и уязвим, но убирать меня таким способом я ведь мог спастись. Может, это Мефис организовал?» Акара качнул головой. «Мефису очень важен дом. Рот Рю веками жаждет заполучить власть над ним. Он бы не пошел на подобное. Но вот золотым дом сильно мешает, потому что обеспечивает другим кланам торговый путь. Сам подумай, не станет дома, Аташи сможет поднять цены на свой товар и возьмет под контроль всю торговлю в Межмирье. На его пути останусь только я, потерявший влияние из-за сожженного дома. Спрос на услуги теней резко упадет». «В этом есть смысл», — задумчиво согласился Рюу. «Тогда я немедленно приступлю к поискам. Дам своим распоряжение». «Мне нужны эти твари живыми, понимаешь?» — многозначительно произнес Акара. «Во-первых, получить информацию. Кто, зачем и почему. И, во-вторых, я обещал своей невесте. Она лично хотела поквитаться». «Маргарита?» — иронично переспросил речной. «Она ведь хрупкий человек. Женщина. Что она может?» Акара неприязненно поморщился. «Не говори о ней в таком пренебрежительном тоне. Рита сегодня спасла твою задницу». Рю непонимающе вскинул бровь. «Благодаря ей и ее связи с домом удалось потушить магическое пламя Феникса. Она чувствовала боль дома и хочет эту боль вернуть тому, кто принес ее. Я понимаю ее чувства. К тому же мне любопытно. Хочу посмотреть, как далеко она сможет зайти в своей мести. Насколько темной может быть ее душа». «Я понял тебя», — усмехнулся речной и покинул дом.